Чудеса? Да и только. Пожалуйста, никогда не выбрасывайте старых сахарниц. Если у вас появился новый сервиз, старую ненужную сахарницу хорошенько вымойте, высушите и поставьте на самую дальнюю полку буфета. И тогда, может быть, в вашем доме некоторое время будут твориться разные удивительные вещи. А это совсем неплохо. В старых сахарницах любят жить струмышки. А струмышки, эти сказочные существа, больше всего на свете любят устраивать людям приятные и удивительные неожиданности. Струмышки – это совсем не мышки, не лягушки, не воробушки. Очень немногие видели струмышек. Такие они непрочные, придуманные, ветреные. От одного человеческого взгляда мгновенно превращаются в летучую золотистую пыль. Но те, у кого легкий взгляд и веселые глаза, видели струмышек и рассказывают, что они похожи на клубочки желтого, необыкновенно легкого пушистого меха. А глаза струмышек? Одни говорят карие, другие фиолетовые, третьи синие. И это правда. Глаза у всех струмышек разные. Та струмышка, о которой эта сказка, зеленоглазая. Она поселилась в красной с белыми горошинами сахарнице, которую мама убрала за ненадобностью. Семья, в доме которой поселилась зеленоглазая струмышка, была самая обыкновенная. Мама то ли портниха, то ли не знаю точно. Сейчас она дошивает подруге строгий деловой костюм. Папа инженер, а может быть шофер или летчик. У него есть любимое занятие – мастерить разные механические игрушки. А еще дочка. Девочка как девочка. Косички, пятерки, тройки. Любимый косматый пес. Спокойно жила семья, никаких несуразностей. Но вот в старой сахарнице появилась зеленоглазая струмышка. И началось. Дождавшись ночи, струмышка выбралась из сахарницы, распушила свой легкий-легкий мех и плавно, как на парашюте, слетела с буфетной полки. Осмотрелась. Золотистым парашютиком покружилась над спящими хозяевами квартиры, зелеными волшебными глазами заглянула в их сны, чтобы с каждым познакомиться получше. Придумала первую приятную странность. Рассмеялась тихонечко и принялась за дело. А как делала струмышка свое дело, спрашивать не станем. Это ее дело. На другой день к вечеру папа сел к столу закончить очередную игрушку – вертолет. А струмышка уже сидит, его дожидается. Только папа ее не видит, ведь она рассыпается от взгляда человека. Вот самый важный момент. Последняя деталь, и вертолет готов. Но множество золотистых пылинок замелькало в глазах у папы. А вместо вертолета смотрит папа и ничего не понимает. За какую-то неуловимую секунду серьезная летающая машина превратилась в совершенно легкомысленного лягушонка. Можно ли в это поверить? Нет, конечно. А можно ли не поверить, если видишь своими глазами? Вот сидел папа и не знал, верить или нет. Подошла мама. «Все-таки у тебя золотые руки», — сказала она. «Только ты мог сделать такую забавную игрушку». Не поверить маме папа, естественно, не мог. Да и каждому ясно, что веселый лягушонок гораздо лучше обыкновенного вертолета. А струмышка удалилась в свою сахарницу. Ночью, когда все спали, она снова принялась за свои волшебные дела. Готовила сюрприз для мамы. На следующий день пришла мамина подруга, за готовым костюмом. Мама сшила очень элегантный, серьезный костюм. И вдруг золотая пыль в глазах. На один миг. Потом восхищение, радость. Тяжелый темно-синий материал превратился в тончайший нежно-голубой шелк. Строгий деловой фасон преобразился до неузнаваемости. Это же воздушное платье феи. Сказочный наряд, в котором танцевать на самом блестящем балу самого блестящего сказочного короля. И не важно, что нет ни бала и нет короля, ни сказочного, ни настоящего. Ведь не в этом дело. Теперь, подумала Струмышка, нужно что-то придумать для девочки. Что-нибудь очень-очень хорошее хотелось сделать для девочки. Две ночи, думала Струмышка, и придумала простую, но чудесную странность. Просыпается девочка утром и видит в вазочке на столе букет невиданных цветов, золотисто-желтых с зеленой-зеленой серединкой. Никто в доме не удивился Струмышкиным чудесам. Ни первому, ни второму, ни третьему. Так уж устроены люди. Добрым чудесам не удивляются. Их просто помнят. Вот и кончились странные неожиданности в этом доме. Струмышке пора перебираться в другую сахарницу. Других людей удивлять. Она им нужна. Не очень интересно жить без веселых и обязательно добрых струмышек. Не выбрасывайте, пожалуйста, старых сахарниц.